долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять, не надо времени ждать. Долго искать, чтобы что-то решить. Надо это радио дождь, радио ночь. Ради него ты радио ждешь. Радио дождь, радио ночь. Ради него ты радио ждешь. Радио дождь, радио ночь. Ради него ты радио ждешь.